Валентин Озерников. Неслучайные случайности. Рассказы о великих открытиях, законе плавающих тел, законе всемирного тяготения, гальваническом электричестве, электролизе, электромагнетизме, термоэлектричестве, рентгеновских лучах, радиоактивности, электромагнитных волнах, строении атома, камере Вильсона, интерференции рентгеновских лучей, цепных разветвленных реакциях и других. И выдающихся ученых Архимеде, Исааке Ньютоне, Луиджи Гальвани, Алессандро Вольти, Хэмфри Дэви, Гансе Эрстеде, Вильгельме Рентгене, Анри Беккерели, Эрнесте Резерфорде, Чарльзе Вильсоне, Максе Лауэ, Абраме Йоффе, Николае Семенове и других. Необходимое прокладывает себе дорогу сквозь бесконечное множество случайностей. Фридрих Энгельс. Счастливая случайность выпадает лишь на долю подготовленных умов. Луи Пастер. Глава первая. История науки – тысячеактная драма. Драма не только идей, но и их творцов. На памятниках, барельефах, мемориальных досках ученые всегда кажутся чуждыми суете и страданиям. Но до того, как их лики застыли в бронзе или граните, им были ведомы и печали отчаяния. Все они были самыми обычными смертными. Только одаренные иронимии и тернии, всегда устилающие дорогу к пьедесталам, ранили их ничуть не меньше, чем всех остальных людей. Только раны их были невидимы миру. Что поделать, такова стезя науки. Мы видим ученых лишь в редкие моменты их славы, когда их венчают наградами, когда, собственно, работа уже закончена и результат ее оценен обществом. А вот в те ни мгновения даже нет, те месяцы и годы, что творят они в своих лабораториях, их действия, их мысли, их надежды скрыты от нас. Тогда они схимники человечества, принявшие добровольный и нигде не писанный обет отрешенности. Поэтому мы так часто и не знаем, как рождались научные открытия. Иной скептик может спросить, а не все ли равно нам, потомкам, нам, потребителям великих открытий, как они были сделаны и что думал ученый в тот или иной момент своей работы? Главное, что открытие сделано, принято на вооружение обществом и верно служит ему. Конечно, последнее обстоятельство существенно. Но есть еще одно, вроде бы скромное по сравнению с ним, но вдумайтесь в него. Каждое открытие делает человек, ставший ученым по призванию. Ученый не специальность, ей нельзя обучить в институте. Можно обучить химии, можно физике, но человек, получивший диплом, может и не стать ученым, даже если он займет должность научного сотрудника. Он останется до конца дней своих холодным подмастерьем науки, если не будет в нем воспитана любовь к творчеству, охота к дерзновенным попыткам выйти за рамки существующих представлений, смелость перед признанными авторитетами, пусть даже чревата иногда личными жертвами. Но кто воспитает любовь, привьет охоту, сделает смелым? Кто, как не сама наука? Всем своим прежним опытом, своей волнующей историей, открывающей горизонты не только в прошлом, но и в будущем. Только она сама способна разбудить в школьнике Лобачевского, обнаружить в служащем Эйнштейна, сделать переплетчика Фарадеем. Но для этого надо знать ее, знать в разные минуты ее вечной жизни, и когда она скрытна и упряма перед бездельником, и когда милостиво щедра к труженику, и когда она изнурительная, скучная работа, и когда она праздник ума и фантазии, и когда ученый ее поденщик, и когда он ее властитель. Поэтому нужны истории наук, поэтому нужны биографии ученых, поэтому нужны их мемуары, толстые и тонкие,